Глава 13. Мы с де Аламиком переглянулись и, одновременно вскочив с места, последовали следом за здоровяком де Журиньи. Человеком он был довольно вспыльчивым, поэтому мы переживали, как бы он не наворотил дел. «Жозе, вы же обещали мне!» — рявкнул Жуль, стоило ему подойти к сыну кардинала поближе. «Жуль, успокойтесь!» — произнес Жумельяк, когда здоровяк навис над ним. Жозе не был высок ростом, и даже я был выше него. Что уж говорить о де Журиньи, который был не только рослым, так еще и в плечах был раза в два шире кардинальского сына. «Вы обещали мне, что мы шагу не ступим в туманные дебри», — произнес Жуль и сжал кулаки. «Ого, давно я его не видел таким взбешенным. Хотя правильнее будет сказать «никогда». Даже когда он сражался с младшим де Монсари и проигрывал ему, он не был таким устрашающим». «Успокойтесь, Жуль», — тем временем произнес Жумельяк. «Не успокаивайте меня, Жозе! Вы обещали!» Здоровяк и слушать не хотел, что ему говорил сын кардинала. «Жуль!» Я подошел к магу земли. «Правда, нужно немного успокоиться», — произнес я, и мой друг повернулся ко мне. Его глаза, наполненные яростью, уставились на меня, и я невольно возвел вокруг себя магический доспех. Тело Василиска отреагировало на инстинктах, хоть этого и не понадобилось. Жуль сделал глубокий вдох. «Другое дело», — произнес я, наблюдая за тем, как здоровяк медленно приходит в себя и успокаивается. Я посмотрел на Жумельяка, который, к слову, не выглядел напуганным. Ни один мускул не дрогнул на его лице, и он продолжил хранить ледяное спокойствие. Выдержкой этот человек обладал изумительной. «Фух!» Здоровяк упер руки в бока и снова тяжело вздохнул, а потом посмотрел на кардинальского сына. «Скажите, Жумельяк, почему?» — прямо спросил он, смотря в глаза своему собеседнику. Ого, даже перешел с обращения по имени на фамилию. Видимо, это решение сильно задело здоровяка. «У меня не было другого выхода», — ответил ему Жозе. «Мы не сможем сплавиться по Красной реке», — добавил он, и я ощутил нотки вины в его голосе. «Почему?» — спросил де Журиньи. «Там творится что-то неладное. Я не хочу рисковать», — произнес Жумельяк. «А что тогда насчет вашего слова?» — прямо спросил Жуль. На небольшом травяном островке, где расположилась наша разведгруппа, воцарилось неловкое молчание. «Жизни, вверенные мне Высокопреосвященством, дабы исполнить его волю, для меня дороже, чем моя честь», — ответил здоровяку Жозе. Несколько секунд два воина смотрели в глаза друг другу. «Ясно», — произнес де Журиньи и, больше не говоря ни слова, повернулся к сыну кардинала спиной и ушел на то место, где сидел до этого. Де Аламик покачал головой и пошел вслед за другом. «Да, не самая приятная ситуация». «А что творится на реке?» — поинтересовался я, когда атмосфера вокруг стала немного полегче. «Монстры, много монстров», — ответил Жумельяк. «Ими просто кишат воды реки. Скорее всего, это как-то связано с событиями, которые произошли недавно на болотах. Уверен, что часть этих тварей, которых извергли воды болота, попали в реку. И на пир заявились твари со всей округи, включая тех, кто обитает в самих водах Красной реки. В общем, живности там сейчас хватает. Уверен, что даже к берегу будет сложно подойти», — произнес мой собеседник и тяжело вздохнул. «А, так вот в чем дело. Звучит очень даже логично». «Ясно», — кивнул я. «Люк, у меня к вам есть небольшая просьба. Вы можете поговорить с де Журиньи?» — спросил меня Жумельяк. «Объясните ему причину моего поступка. Вас он послушает больше, чем меня», — добавил Жозе, которому, видимо, было очень неудобно перед здоровяком. Странно, что его вообще волнуют такие вещи. Не думал, что он так дорожит чувствами здоровяка Жуля. С точки зрения человечности это, конечно, хорошо, а вот как командира — не самая лучшая черта. «Хорошо», — ответил я Жумельяку. «Я поговорю с Жулем». «Благодарю, Люк», — облегченно произнес Жозе. «Я еще не обещаю, что разговор поможет», — спокойно ответил я. «Сами видели состояние Жуля». «Это да», — сын кардинала покачал головой. «Очень жаль, что так вышло». «Бывает», — я пожал плечами. «От подобных моментов никто не застрахован». «Ага, особенно в проклятых землях», — произнес Жумельяк и тяжело вздохнул. «Ладно, пора выдвигаться. Я пока предупрежу остальных. А вы поговорите с де Журиньи». Кардинальский сын положил руку мне на плечо. «Полагаюсь на вас». «Вот же хитрый лис», — усмехнулся я про себя. «Ага», — я кивнул Жумельяку и пошел к друзьям, попутно доставая еще одну бутылку вина. Разговор предстоял не самый простой, и она точно лишней не окажется. «Держите, дорогой Жуль», — произнес я, протягивая здоровяку рубиновую жидкость. Даже Риньи смерил меня подозрительным взглядом. «Жумельяк передал», — недовольно буркнул он. «Нет, мое. Не думаю, что Жозе пьет такое дешевое», — ответил я и усмехнулся. На лице даже Риньи появилась улыбка. «И то верно», — усмехнулся он в ответ и, взяв бутылку в руки, откупорил пробку, а затем приложился губами к горлышку. «Неплохо», — ответил он и, передав бутылку де Аламику, вытер рот рукавом камзола. «Спасибо», — ответил ему лекарь и тоже выпил. Здоровяк посмотрел на меня. «Жумельяк что-нибудь говорил обо мне?» — спросил Жуль. «Да, попросил вам объяснить причину перемены его решения», — честно ответил я. «Эх, так и знал, что именно вас он пошлет с мировой», — ответил здоровяк. «Неудивительно, мы ж друзья», — ответил я и пожал плечами. «Это да. Эх». Мой друг тяжело вздохнул. «Из-за чего хоть он решил не сплавляться по Красной реке?» — поинтересовался здоровяк. «Из-за Ваанга», — ответил я. «Из-за чего?» — спросил Дежу Риньи. «А, точно. Они ведь не знают, как называется то, что творилось на болоте». «Так иные называют появление молодняка на болотах», — ответил я Жулю. «А-а-а», — здоровяк почесал затылок. «Не знал, что у этого есть собственное название», — произнес он и покачал головой. «Есть», — улыбнулся я. «У иных для многого есть свои названия», — добавил я. «Ну так и как этот Ваанга повлиял на решение Жумельяка?» — спросил Дежуриньи. «Он думает, я считаю это логичным, что часть молодняка тварей, которые родились в болотах, попали в реку. Это привлекло к водам красные других хищников, и сейчас их там очень много. Причем, как я понял, и на суше, и в воде», — пояснил я. «А-а-а, так вот в чем дело». Здоровяк хлопнул себя по лбу. «Именно», — кивнул я. «Вы же не хотите, дорогой Жуль, нарваться на монстров еще на подходе к Красной реке? Судя по словам Жозе, их там очень много», — произнес я. И мой собеседник, тяжело вздохнув, сделал глоток из бутылки. «Не хочу», — ответил он и передал вино де Аламику. «Тогда, полагаю, конфликт исчерпан?» — спросил я здоровяка. «Да», — нехотя ответил он. «Но извиняться я не буду», — недовольным голосом буркнул де Журиньи. «Замечательно», — ответил я. «А извиняться вас никто и не просит», — добавил я и посмотрел на кардинальского сына, который как раз заговорил. «Готовность 5 минут!» Он посмотрел на меня, и я кивнул Жумельяку, тем самым отвечая на его немой вопрос. Сын кардинала улыбнулся. Спустя несколько минут наша небольшая группа выдвинулась дальше. Путь наш лежал в туманные дебри. «Бррр, дубак!» — произнес де Журиньи и поежился. Здоровяк был прав. За последние несколько минут нашего путешествия заметно похолодало. Скорее всего, это было связано с туманом, который, как я уже выяснил, имел магическую природу. Причем, и это самое удивительное, элемент магии в тумане был вовсе не вода. «Только из-за этого уже можно ненавидеть это место», — произнес Жуль, и я усмехнулся. Как по мне, здесь было довольно красиво. Наша группа двигалась по туманным дебрям около часа, и за это время я уже успел обзавестись несколькими полезными находками. И все они были растениями. «И зачем вам этот цветок?» — поинтересовался де Журиньи. «В коллекцию», — ответил я и улыбнулся. «Так он не сохранится же», — удивленно произнес здоровяк. «Засушу», — усмехнулся я, разглядывая цветок в моих руках, который очень напоминал по своему виду обычный василек. Вот только растение это было мало того, что магическим, так еще и ядовитым. И эффект его я уже испытал на себе. «Вы бы поаккуратнее с этим цветком, барон», — поравнявшись со мной, произнес Михаэль. «Почему?» — удивился я. «Нет, я, конечно, знал, что он ядовитый, но мне было интересно услышать, что знает о них наемник, которого я спас». «Так ядовитый он!» — ответил Михаэль. Но это не стало для меня откровением, так как я уже успел его опробовать, испытывая легкий эффект отравы на себе, разумеется, втайне от остальных. К слову, яд был довольно интересным. По сути, он был прямой противоположностью эффекту, которая оказывает настойка избранника угла на огнежорках. Если пойло вождя практически заставляло кровь закипать, то яд цветка, наоборот, сильно охлаждал ее, делая ледяной и очень вязкой. «И чем опасен яд?» — спросил я Михаэля. «При большой концентрации может заживо заморозить человека», — ответил наемник. «Иные готовят из них яд и обмазывают им наконечники своих стрел и копий. Видел я парочку раз, как люди умирали под воздействием этого яда», — добавил он, с опаской косясь на растение в моих руках. «Так что поосторожней с ним», — предупредил меня наемник и замедлил ход, чтобы отстать и вернуться к своим. «Смотри-ка, как заговорил», — усмехнулся де Аламик. «А всего-то и нужно было, что спасти от смерти», — добавил он и заливисто засмеялся. Да уж, ну и чувство юмора у святоши. «Кстати, может, расскажете мне об этом месте?» — спросила друзей. «Хотя, если вам это неприятно, дорогой Жуль, то можете не...» «Все нормально», — махнул рукой здоровяк. «Тут вопрос в другом. Я особо ничего и не знаю про эти земли», — добавил он и покрутил головой по сторонам. «Единственное, что я знаю, это если туман станет гуще, то придется предпринимать определенные меры». Он посмотрел назад, и его взгляд стал взволнованным. Я тоже обернулся и понял, с чем связано его волнение. Наемников сзади из-за тумана было практически не видать. Я использовал магическое зрение и столкнулся с неприятным фактом. Из-за того, что туман был магическим, различить в нем фигуры магов было практически невозможно. И это сильно напрягало. «Всем стоять!» — послышался голос Жумельяка, который шел впереди. «Сейчас вязаться будем», — произнес Дежерюньи и тяжело вздохнул. «Вязаться?» — спросил я. «Ага, веревкой, чтобы не потеряться», — пояснил здоровяк. «А, так вот он о чем. А что, мысль дельная?» «Понял», — кивнул я. Буквально через пару секунд к нам подошел сын кардинала. «Держите». Жозе протянул нам конец веревки. «Расстояние не больше 3 метров», — добавил он. «А не мало?» — спросил его Жуль. «Нет, в самый раз», — ответил Жумельяк. «Во всяком случае, так показывает практика». «А вы разве бывали в туманных дебрях?» — спросил сына кардинала де Журиньи. «Да, один раз», — ответил ему Жозе, после чего пошел дальше. Вскоре все воины нашей группы были соединены в длинную цепочку. «Не люблю это», — недовольно произнес здоровяк. «Согласен, сражаться будет не очень удобно», — поддержал друга де Аламик. И я был с ним полностью согласен. Веревка сводила на нет всю мою мобильность, и, будучи привязанным к де Журиньи, я чувствовал себя не очень комфортно. Хотя ничего бы не изменилось, будь на его месте Анри. Я посмотрел на цветок, вредоносное воздействие яда которого уже подавило мое магическое ядро. Причем, даже несмотря на то, что яд был довольно сильным, справилось с отравой магическое сердце очень даже быстро. А это означало одно. Я посмотрел на друзей, и пока они о чем-то беседовали и не смотрели на меня, откусил цветок. «Ух ты!» — удивился я, когда, выдохнув, я увидел пар, который пошел у меня изо рта. А кровь стала настолько холодной, что у меня даже посинели руки. Я несколько раз сжал кулаки, чтобы разогнать кровь в венах. Ядовитое ядро уже начало поглощать яд, поэтому я не особо переживал за свое состояние. Плюс мы должны были отправиться дальше, как только все воины нашей группы будут в цепи. А это должно было занять какое-то время. Я откинул стебель в сторону, и как раз в этот момент со мной заговорил Дежуриньи. «Люк, с вами все в порядке?» — спросил меня здоровяк. «Да, а что?» — спросил я, хотя понимал, почему беспокоится Жуль. «Думаю, сейчас я выглядел не совсем здорово. Все же яд цветка все еще действовал на меня. И если кожа на моих руках посинела, то, скорее всего, это же произошло и с лицом». «Да вы на мертвеца похожи», — ответил маг земли. «Губы вон какие синие», — добавил он, оглядывая меня обеспокоенным взглядом. «Так холодно же», — ответил я. «Да, дубак». Мой собеседник сам поежился. «Не думал, что вы такой мерзляк», — произнес он и залез рукой во внутренний карман своего камзола. «Вот, держите». Он протянул мне небольшую металлическую фляжку. Я взял ее, откупорил крышку и сделал небольшой глоток. Внутри оказалось что-то очень крепкое. Ради приличия я зажмурил глаза и выдохнул. Уж если я мог спокойно пить настойку избранника угла из огнежорок или настоянную на них, не знаю, как он там ее готовит, то обычный алкоголь, даже очень крепкий, вряд ли смог бы на меня оказать хоть какой-нибудь эффект. Хотя определенные воздействия он все же оказал. Стоило мне сделать глоток, как по телу начало распространяться приятное тепло. Жаль, что эффект продлился всего несколько секунд, и вскоре его поглотил холод отравы. «Ха-ха!» — рассмеялся де Журиньи. «Вот другое дело!» Он сделал глоток и занюхал рукавом. «Хоть на человек сталь похожи. Держите, дорогой Анри!» Он протянул фляжку де Аламику. «Согрейтесь тоже!» — добавил он и добродушно улыбнулся. «О, я знаю этот вид бренди!» — довольным голосом произнес лекарь, испив из фляжки. «Ага, золотой лист!» — усмехнулся здоровяк. «Помню, помню этот чудесный вкус. Не знал, что у вас что-то еще осталось. Вот вы хитрец», — произнес святоша. «Это на крайний случай», — ответил де Журиньи. «Вроде этого». Он обвел взглядом вокруг. «Мне кажется, или пока мы стояли, туман стал еще гуще», — подумал я. А еще мне показалось странным, что слышу я только Жули и Анри, которые стояли рядом, а вот остальных нет. «Вам не кажется это странным?» — спросила друзей. «Что именно? Но то, что других не слышно», — ответил я. И мой собеседник задумался. «Ваш правда, Люк», — задачно произнес Жуль, после чего посмотрел на Деоламика. «Анри, а ну-ка дерните веревку», — попросил он лекаря. И тот выполнил его просьбу. Веревка натянулась. «Хм, странно», — произнес Святоша. «Не тянется», — добавил он. И мы с Дожереньи переглянулись. Подойдя к нему, мы втроем потянули за нее и буквально в следующее мгновение вытащили труп, который волочился по земле. Оба друга одновременно забористо ругнулись и схватились за оружие, а в следующую секунду Титус и Тина зарычали.